«Так я вам и расскажу», — усмехнулась она. «Чтобы вы из меня кино сделали?» «Ну, как хочешь. Я не заставляю». «А выпить дадите?» Я посмотрел ей в глаза, но она не отвела взгляда. Я кивнул на пакет с бутылками. «Возьми». Она шагнула к пакету, спросила: «А вы со мной выпьете?» «Да выпью, конечно». «Хворые глаза у вас, как у собаки побитой», — сказала она и встрепенулась, переключившись на содержимое пакета. «Ого, сколько тут! И пшеничная!» «А говорят, что евреи не пьют». Она зашуршала бумагой, распотрошила пакет. «Ой, у вас тут и лаваш!» И уже по-хозяйски быстро шуранула по моей тумбочке, вытащила из нее граненый стакан и алюминиевую кружку, спросила по-деловому: «С белой начнем или как?» Я хотел снова поймать ее взгляд и прочесть, что там у нее на уме. Но она, усмехнувшись улыбкой Моны Лизы, увела свои глаза, встряхнула головой, откинула волосы с плеча и, уже не спрашивая меня, налила нам в стакан и в кружку, солидно налила граммов по 150. Села на стул и только после этого глянула мне в глаза. «За Пашу хотите знать? Пожалуйста. У нас с ним с третьего класса любовь. Я уже в пятом классе знала, что выйду за него замуж и что у нас будет куча детей. И как только мы школу окончили, сразу в ЗАГС пошли. В тот же день, как аттестаты зрелости получили. А еще через 3 месяца его в армию забрали, в подводный флот. У него же руки золотые. Он мне в 6 классе клавесин собрал сам, своими руками. Ну, а через 5 месяцев он из этой армии домой вернулся. Дозу схватил в Северодвинске. Испортили мне мужа, понимаете, отняли. 20 лет импотент, такое вот кино. Интересно». Теперь ее синие глаза были в 2 шагах от меня. Я видел в них глубоко до дна. Я видел в них прекрасный страшный фильм 20 века. Не 9 дней 1 года, а нечто пострашней, чем «Летят журавли» или «Хиросима, любовь моя», или «Ромео и Джульетта». В этом новом «Ромео и Джульетте» русского Ромео Пашку призывают в советский подводный флот, облучают и делают импотентом. А русская Джульетта Люська, вместо того, чтобы сойти с ума, продолжает нянчить своего немощного мужа. А по ночам... «Ну что, выпьем?» — перебила Люська мои мысли. «За ваше кино». «Спасибо, Люсь. Но я суеверный, я за свое кино не пью. Давай лучше за жизнь. Знаешь, у евреев даже тост такой есть. Лахаим — за жизнь». Я поднял свою кружку, чтобы чокнуться с Люськой. Она отвела свой стакан и покачала головой. «Нет, мил, я за жизнь не пью. Проклятая наша жизнь, зэчья!» Я даже пошатнулся от изумления. 2-й раз за 1 вечер 2 юные 19-летние женщины, француженка и русская, сказали мне коротко и просто про то, где я живу. «Да», — ошарашенно прокашлялся я, — «ну давай просто выпьем за дружбу народов». «Ага», — она чокнулась своим стаканом с моей кружкой. «И за мудрое руководство. Поехали». И без остановки залпом выпила полстакана водки. Зажмурила глаза, поднесла к носу свой кулачок, послушала, как водка покатилась вниз и разлилась по ее молодому телу. А потом встала, прошла к двери, повернула ключ в замочной скважине, повернулась ко мне лицом и вдруг разом одним движением освободила себя от своего пестрого бумазейного халата. Прекрасная и абсолютно нагое юное тело цвета сливочного мороженого —